а когда его спросили, что это значит, ответил: «Жизнь кончена». Я не то хочу сказать, что Толстому в сравнении с Пушкиным недоставало мужества. Но Толстой, находясь в особом положении и решая особые задачи, все-таки перед ним, только одним стоявшие, воспитывал в себе готовность к компромиссам. И хотя исходил при этом из самых высоких намерений, случалось, что слишком уклонялся в сторону компромиссов, а это влекло и к натяжкам в творчестве. Перечтите казаков. Вам сразу бросится в глаза некоторая неестественность и натужность в отношениях Оленина с казаками, а ведь автобиографичность Оленина не нуждается в доказательствах. Когда у Толстого еще в 50-х годах возникли большие сомнения в осуществлении своих планов установления, так сказать, братских отношений между помещиками и крестьянами, он на некоторое время предался попыткам создания маленького частного мирка вместо большого справедливого мира. К этому времени относится следующая запись в дневнике Толстого. «Построить свой частный мирок среди всей окружающей застарелой мерзости и лжи стоит чего-нибудь, и главное — успеть, дает гордую радость». Быть искушаемым на каждом шагу, употребить власть против обмана, лжи, варварства, и, не употребляя ее, обойти обман — штука. И я сделал ее. Зато и труда было много, зато и труд вознагражден. Не правда ли, как странно это выглядит? Толстой хвастается тем, что не вмешивается в грязные дела, такие как обман, ложь и варварство, якобы тем самым ограждая себя от всего этого, на деле же уступая всему этому. Тут уж не найти ни прямоты, ни простоты. Между тем он так нуждался в том и другом. Неудивительны столь частые его сомнения в самом себе, поиски для себя примера и образца, как в человеческом, так и в литературном плане. Уже будучи автором «Войны и мира», в 1870 году Толстой заносит такую запись в свой дневник. «Есть два резко различные рода литературы – серьезный и несерьезный, или поэзия содержания и поэзия формы, или простой и непростой. В первом автор говорит своим языком, только настолько изменяя склад своей речи, насколько того требует предмет. Пушкин, Сервантес, Рабле и многие другие. Во втором, автор говорит не своим, а каким-то особенным языком, который ему нравится или по своей возвышенности, или по комичности, или по оригинальности. Оды, Диккенс, Щедрин, Некрасов и многие другие. Нам, разумеется, не обязательно не соглашаться во всем с Толстым, не вступать в спор с ним. Для нас принципиальное значение имеет сам принцип разделения литературы на серьезную и несерьезную, простую и непростую. Сам Толстой преклоняется перед авторами, которые постоянно в первую очередь ценят свое слово и такое значение придают своему слову, что предпочитают писать свои произведения принципиально, как бы непосредственно от своего имени. У Толстого не всегда это получалось. Напротив, Пушкин оставался неизменно верен этому принципу. Под простотой в искусстве надо понимать не столько тайны ремесла самого по себе, сколько тайну личности художника. Простота требует трезвого и мужественного взгляда на вещи. Ее нет там, где присутствует хоть малейшая принужденность, какие-либо ухищрения, какие-либо попытки замаскировать свой истинный взгляд на вещи. Простота — это не что иное, как особая форма сопричастности писателя к миру. Суть дела в том, насколько проникает он в мир, каким тот действительно является, От этого зависит мера доверительности его отношений с миром.